чем от тебя пахнет?» — ужаснулась Марианна сразу, как только Михайлов вошел в квартиру. Почему-то ее вопрос и то, как она себя повела, гипертрофированно отреагировав на простую в сущности историю, порядком разозлило. «От меня пахнет моим ребенком», — процедил он, разуваясь. «Принеси мне в душ во что переодеться, если не хочешь, чтобы я прошелся в таком виде по квартире», — добавил и, развернувшись, направился в ванную. Уже стоя под душем, предварительно запустив стирку, Михайлов начал испытывать сожаление и чувство вины за то, что так говорил с Мари. Она молоденькая, ей все это в новинку, да и не должна она соприкасаться с чужим, по сути, ребенком, даже если рожден он был от него. Когда Марианна зашла в ванную, Кирилл раздвинул дверцы навороченной душевой и, ни слова не говоря, схватил Мари за локоть и втащил к себе в кабинку, наполненную паром. «Ты с ума сошел?» — возмутилась она, когда Кир прижал ее к стенке. «Я вся промокла». «И это прекрасно», — заявил Михайлов и поцеловал Марианну. Когда она стала прижиматься к нему и тереться, вызывая возбуждение, от которого срывала крышу, Кирилл сказал: «Мариш, придется немного потерпеть с телефоном, хорошо?» Отстранившись и обхватив лицо любовницы ладонью, спросил Михайлов. В глазах Мари мелькнуло недовольство. «Потерпеть?» — уточнила она, склонив голову на бок. «Да, Алисе нужна новая одежда на осень». Он не договорил, когда Марианна уперлась ладонями ему в грудь и сила его отпихнула. А потом сказала то, отчего возбуждение Кира мгновенно исчезло. «Вот и купайся тогда без меня, папочка!» Проговорила она и пулей вылетела из душевой, оставляя на кафеле мокрые следы. В окружении Михайлова был человек, который знал о его романе с Мари и о том, что семейная жизнь Кирилла закончилась. И не просто знал, но и был целиком и полностью на стороне Кира. «Какие наши мужиковские годы, чтобы их тратить на ту, кто опостылил? Молоденькие девчонки и так на нас вешаются скопом. Чего теряться?» — говорил он. Стас Яровской, который трудился старшим менеджером в компании, где теперь работал Кир. Первое время эти сентенции вызывали у Кирилла желание спорить, но Михайлов сдерживался. Потом он стал считать точно так же, но оправдывал себя тем, что просто разлюбил Аню. На том и зафиксировался. Дочь он не бросит, бывший жене станет помогать всем, чем сможет, а сам будет строить новую жизнь с Мари. А еще Стас был тем, кто посоветовал Кириллу взять кредит, раз он вот так сходу не мог потянуть и содержание ребенка, и дорогой подарок любимой. И Киру эта идея понравилась. Потому на следующий день он ушел с работы раньше, забежал в магазин и оформил рассрочку на новый мобильник для Марианны, после чего поехал домой абсолютно довольный тем, что послушал Яровского. И чего ему самому в голову эта идея не пришла? Когда вошел в прихожую, первое, что услышал, музыка, которая доносилась из их с Марианной спальни. Потом ее голос. И вдруг протяжный стон. Кирилл так и замер на месте, сжимая в руках коробку с телефоном. Он ждал, когда произойдет что-то еще, но до него доносилась только музыка. А потом новый стон и какое-то подбадривание, которое произнесла Мари томным голосом. Преодолев расстояние до комнаты, Кир рывком распахнул дверь и увидел то, чего никак не ожидал лицезреть. «Боже, Марианна, что ты творишь?» вырвалось из его рта, пока рука метнулась к горлу, а телефон, что он держал, выпал из пальцев и приземлился на пол. Мари тонко вскрикнула и отпрянула в угол постели, на которой стояла, оттопырив задницу, смотрящую прямиком в экран ноутбука. Надо ли говорить, что при этом она была абсолютно голой, а рядом, на светлых простынях, лежали взрослые игрушки. Дернувшись к ноутбуку, она захлопнула крышку и, кажется, придя в себя, огрызнулась. «Зарабатывают деньги, раз ты собрался все тратить на ребенка». Ноги Кирилла подкосились. В голове шумело от того, что он увидел только что собственными глазами. Его Мари, его светлая девочка, удовлетворяла сама себя на камеру, а ей за это платили деньги. Как там это называлось? Донаты. Пройдя вглубь комнаты, Михайлов потерянно опустился на первый попавшийся стул. Марианна уже пошарила в шкафу и натянула на себя просторную футболку. Когда Кир взглянул на нее, все еще сбитый с толку и испытывающий самый настоящий ужас, увидел, что Марина дула губы, и, скользнув глазами по телефону, который так и валялся на полу, отвернулась. «Я просто в шоке», — пробормотал Кирилл, растирая лицо ладонью. В голове роились вопросы. Миллион самых разнообразных уточнений на тему увиденного, но он боялся произносить их вслух. «Ну а что ты думал? Что я буду ждать от тебя подачек, когда ты ясно дал понять, что для тебя на первом месте дочь?» Кирилл прикрыл глаза. Бросаться заверять Марианну в том, что только она для него главная, последнее, что он станет делать. Потому что это не так. Алиска и Мари — вот два самых важных человека в его жизни. «Ты давно этим занимаешься?» Он кивнул на ноутбук. Марианна присела на подлокотник кресла и помотала головой. Пряди волос упали на ее лицо. Она снова взглянула на валяющийся на полу телефон и всхлипнула. «Я в первый раз попробовала. Это все меня подруга с пути сбила. Сказала, что так просто заработать хоть на телефон, хоть на новый ноутбук». Мари продолжила всхлипывать, пока эти звуки не превратились в рыдания. «Маленькая глупышка. Ну вот что с ней делать?» Поднявшись, Кирилл подошел к телефону и, взяв его в руки, сел подле Марианны. Обнимать и успокаивать не спешил. Она должна была понять, что поступила отвратительно. «Я купил тебе то, что ты просила», — сказал он тихо. «Но отдам, только если пообещаешь, что больше никогда, ты слышишь, никогда не станешь делать то, что я увидел». Она так и продолжила рыдать, закрыв лицо руками. А когда постепенно успокоилась, соскользнула на пол и положила голову на колени Кирилла. «Я никогда больше не стану такого делать», — прошелестела Мари. Удивительно, вроде бы она рыдала только что, но лицо не испортилось, не искривилось и не опухло, как было бы с любой другой женщиной, которая бы ревела в три ручья. «Хорошо, открой», — велел Михайлов ей, вручая коробку. «Я надеюсь, что он не разбился». Марианна забрала подарок и, немного помедлив, посмотрела на Кирилла, прикусив нижнюю губу. «Я не заслужила», — шепнула она. Всего три слова, а Кира прошила током запредельного возбуждения. «Откроешь и заслужишь», — он кивнул на кровать, намекая на то, что после они отправятся к игрушкам Марианны, и она сделает все, чтобы стереть воспоминания о том, что вытворяла, когда он пришел. «Хорошо», — спрятав смущенную улыбку и отведя прядку волос за ухо, согласилась Мари. Она распаковывала телефон, прикусив кончик языка от усердия, что тоже было своего рода триггером для Кирилла, который уже ощущал, что в штанах стало тесно, а в горле пересохло. «Немного разбился», — вздохнула Марианна, поникнув. «Черт побери!» Михайлов забрал телефон и придирчиво его осмотрел. Экран совсем чуточку пострадал. На нем был крохотный скол, что в целом не портил мобильник, но тот уже не выглядел настолько хорошо, как то было до падения. «Завтра съездим в салон и узнаем, что с этим можно сделать», — пообещал Кирилл, отложив телефон. Он приподнял пальцами подбородок Марианны, заставив посмотреть в свои глаза. «И еще раз повтори то, что сказала по поводу своих этих съемок», — велел он ей. Ему нравилось это, вот так приказывать, видеть, что Мари тушуется, что она полностью в его власти и готова заслуживать прощения. «Я больше никогда не стану такого делать», — с жаром сказала она, глядя на него так, как будто он был как минимум властелином Вселенной. «А ты у меня самый лучший на свете, такой добрый. Не зря же я говорила, что твоя жена тебе совсем не пара». Он приложил палец к ее губам. Обсуждать Анну, особенно сейчас, они точно не станут. Мари понятливо кивнула и обвела чувствительную подушечку языком. «Кажется, ты собиралась кое-что заслужить», — сказал хрипло Кирилл. Любовница смущенно потупила взор, а ее тонкие руки легли на ремень его брюк. Михайлов откинул голову назад и прикрыл от наслаждения глаза. Как же чертовски хорошо ему было рядом с этой невероятной маленькой женщиной.